Уроки английского. Когда случилось петь Дездемоне, а жить так мало оставалось, не по любви своей звезде она, по Иве, Иве разрыдалась. Когда случилось петь Дездемоне, и голос завела, крепясь, про черный день чернейший демон ей псалом плакучих русл припас. Когда случилось петь Офелии, а жить так мало оставалось, всю сушь души взмело и свеяло, как в бурю стебли сеновала. Когда случилось петь Офелии, а горечь слез осточертела, с какими канула трофеями, с охапкой верб и чистотела, дав страсти с плеч отлечь, как рубищу, входили сердце замиранием в бассейн вселенной, стан свой любящий обдать и оглушить мирами.